Глава четвертая. В дартуаре. Большая длинная комната с четырьмя рядами кроватей, дартуар, освещалась двумя газовыми рожками. К ней примыкала умывальня с медным желобом, над которым помещалась целая дюжина кранов. «Княжна Джаваха, новенькая ляжет подле вас. Соседняя кровать ведь свободна?» – спросила классная дама. «Да, мадемуазель. Федорова больна и переведена в лазарет». Очевидно, судьба мне благоприятствовала, давая возможность быть неразлучной с Ниной. Не теряя ни минуты, Нина показала мне, как слать кровать на ночь, разложила в ночном столике все мои вещи и, вынув из своего шкафчика кофточку и чепчик, стала расчесывать свои длинные косы. Я невольно залюбовалась ей. «Какие у тебя великолепные волосы, Ниночка!» — не утерпела я. «У нас на Кавказе почти у всех такие. И у мамы были такие». «И у покойной тети тоже», — с какой-то гордостью и тихой скорбью проговорила княжна. «А это кто?» — быстро прибавила она, вынимая из моего чемоданчика портрет моего отца. «Это мой папа. Он умер», — грустно отвечала я. «Ах, да, я слышала, что твой папа был убит на войне с турками. Маман уже месяц тому назад рассказывала нам, что у нас будет подруга, дочь героя. Ах, как это хорошо! Мой папа тоже военный». И тоже очень-очень храбрый. Он в Дагестане. А мама умерла давно. Она была такая ласковая и печальная. Знаешь, Галочка, моя мама была простая джигитка. Папа взял ее прямо из аула и женился на ней. Мама часто плакала, тоскуя по семье. И потом умерла. Я помню ее, какая она была красивая. Мы очень богаты. На Кавказе нас все-все знают. Папа уже давно начальник, командир полка. У нас на Кавказе большое имение, там я жила с бабушкой. Бабушка у меня очень строгая, она бронила меня за все, за все. «Галочка», — спросила она вдруг другим тоном, — «ты никогда не скакала верхом?» «Нет?» «А вот меня папа выучил. Папа очень любит меня, но теперь ему некогда заниматься мной, у него много дел. Ах, Галочка, как хорошо было ехать горными ущельями на моем шалом! Дух замирает». Или скакать по долине рядом с папой. Я очень хорошо езжу верхом, а глупые девочки-институтки смеялись надо мной, когда я им рассказывала про все это. Нина воодушевилась, в ней сказывалась южанка. Глаза ее горели, как звезды. Я невольно преклонялась перед этой смелой девочкой, я, боявшаяся сесть на гнетка. «Пора спать, дети!» — прервал наш разговор возглас классной дамы, вошедшей из соседней с дартуаром комнаты. Мадемуазель Арно собственноручно уменьшила свет в обоих рожках, и дартуар погрузился в полумрак. Девочки с чепчиками на головах, делавших их чрезвычайно смешными, уже лежали в своих постелях. Нина стояла на молитве перед образом, висевшим на маленькой ленточке в изголовье кроватки, и молилась. Я попробовала последовать ее примеру, и не могла. Мама, Вася, няня, все они, мои дорогие, стояли как живые передо мной. Ясно слышались мне прощальные напутствия моей мамули, звонкий ребяческий голос Васи, просивший «Не уезжай, Люда!» И мне стало так тяжело и больно в этом чужом мне мрачном дартуаре между чужими для меня девочками, что я зарылась в подушку головой и беззвучно зарыдала. Я плакала долго, искренно, тихо повторяя милые имена, называя их самыми нежными названиями. Я не слышала, как мадемуазель Арно, окончив свой обход, ушла к себе в комнату и очнулась только тогда, когда почувствовала, что кто-то дергает мое одеяло. «Ты опять плачешь?» — тихим шепотом произнесла княжна, усевшись у моих ног. Я ничего не ответила и еще судорожнее зарыдала. «Не плачь же, не плачь! Давай поболтаем лучше. Ты свесься вот так, в переулок». Переулком назывались пространства между кроватями. Я подавила слезы и последовала ее примеру. В таинственном полумраке дартуара долго за полночь слышался наш шепот. Она расспрашивала меня о доме, о маме, Васе. Я ей рассказывала о том, какой был неурожай на овес, какой у нас славный в селе священник, о том, как глупая Габка боится русалок, о любимой собаке Милке, о том, как Гнетко болел зимой и как его лечил кучер Андрей, и о многом-многом другом. Она слушала меня с любопытством. Все это было так ново для маленькой княжны, знавшей только свои горные теснины Кавказа да зеленые долины Грузии. Потом она стала рассказывать сама, увлекаясь воспоминаниями. С особенным увлечением она рассказывала про своего отца. О, она горячо любила своего отца и ненавидела бабушку, отдавшую ее в институт. Ей было здесь очень тоскливо порою. «Скорей бы прошли эти скучные дни», — шептала Нина. «Весной за мной приедет папа и увезет меня на Кавказ. Целое лето я буду отдыхать, ездить верхом, гулять по горам», — восторженно говорила она, и я видела, как разгорались в темноте ее черные глазки, казавшиеся огромными на матово-бледном лице. Мы уснули поздно-поздно, каждая уносясь мечтами на свою далекую родину. Не знаю, что грезилось княжне, но мой сон был полон светлых видений. Мне снился хутор в жаркий ясный июльский день, наливные яблоки на тенистых деревьях нашего сада, Милка, изнывающая от летнего зноя у своей будки, а на крылечке с большими корзинами черной смородины, предназначенной для варенья, моя милая, кроткая мама. Тут же и няня, расчесывающая по 10 раз в день кудрявую головенку Васи. «Но где же я, Люда?» — мелькнула у меня в мыслях. «Неужели эта высокая стриженная девочка в зеленом комлотовом платьице и белом переднике — это я, Люда, маленькая панночка с Власовского хутора?» «Да, это я. Тут же со мной бледная княжна Джаваха, а кругом нас цветы. Много-много колокольчиков, резиды, левкоя. Колокольчики звенят на весь сад, и звон их пронзительно звучит в накаленном воздухе. «Вставай же, Соня, пора!» — раздался над моим ухом веселый окрик знакомого голоса. Я открыла глаза. Звонок, будивший институток, заливался неистовым звоном. Туманное мглистое утро смотрело в окна. В дартуаре царило большое оживление. Девочки, перегоняя друг друга, в тех же смешных чепчиках и кофточках бежали в умывальню. Все разговаривали, смеялись, рассказывали про свои сны. Иные повторяли наизусть заданные уроки. Шум стоял такой, что ничего нельзя было разобрать. Институтский день вступал в свои права.